Глава 10. Общие интересы. Мелкий дождь моросил, наполняя воздух сыростью. Впрочем, приятный после последних жарких и сухих дней. Небо, затянутое серыми тучами, казалось совсем низким, а дорожки под крытым балконом были мокрыми и блестящими. В маленьком парке перед домом Яна все выглядело по-прежнему. Суетился садовник, цвели растения. А моя жизнь за пару дней изменилась до неузнаваемости. Теперь я больше не гостья, а хозяйка этого роскошного дома. Айрин, вот ты где. Ян, я не услышала, как он вошел. Обернулась, встречая мужчину приветливой улыбкой. Он выглядел хмурым и усталым в своем строгом костюме, но при виде меня улыбнулся в ответ. Странно сознавать, что я в облике Айрин могу сделать Яна настолько счастливым, при этом не пытаясь быть идеальной женой. Погруженная в размышления, даже не сразу сообразила, что он протягивает мне букет. Красивые изящные розы насыщенного красного цвета. Пусть я и не любительница подобных проявлений внимания, но отвергнуть их значит оскорбить дарителя. Это и в моем мире традиционный знак того, что мужчина заинтересован в женщине. Прижимая к себе цветы, заметила в руках Яна небольшую коробочку. Сняв крышку, он вручил мне новый коммуникатор, видимо, взамен уничтоженного. «Это тебе». «Зачем?» Я растерянно посмотрела на красивый браслет, но все же приняла подарок. Повертела в руках, изучая золотой корпус прибора связи и изящно выгравированную надпись «Моей Айри». «Свадебный подарок». «Я ведь так тебе ничего и не преподнес. К тому же предыдущий коммуникатор ты потеряла». Желание признаться в том, что причиной исчезновения стала не потеря, я старательно в себе задавила. «Ян, конечно, достойный мужчина. Помог, спас, решил мои проблемы. Но неизвестно, как отреагирует на правду. Вдруг он решит, что Айрин от переживаний повредилась рассудком и запрет меня в клинике. Мне не нравится подобная перспектива. Да и Яну потребуются весомые доказательства, если придется в остальном признаваться и про лабораторию говорить. Эта правда касается не только меня, а я пока не решила, как жить дальше». «Как это ничего?» — решила сделать акцент на другой части его фразы. «Ты подарил мне свободу. Это дороже всего». «Ты снова об этом». Ян поморщился, покачав головой. «Я поступил так, как должен был поступить. Не смей думать, что ты мне чем-то обязана. Давай сегодня не будем вспоминать о проблемах, но если вдруг захочешь поговорить, то я тебя внимательно выслушаю. Учись доверять мне, Айри». «Да, я помню». Поступки Яна заслуживали уважения. Он окружил меня заботой и вниманием. Никаких расспросов, намеков, обвинений в краже оружия. Я могла бы чувствовать себя комфортно, если бы не ощущала угрызения совести. Я не его Айри и никогда не смогу стать ее полноценной заменой. И дело тут вовсе не во внешности и привычках. Чувства Подестова серьезны. Он любил ту, прежнюю, взбалмошную и неидеальную девушку. Это для меня Айрин, тварь, укравшая чужую жизнь. Но для Яна она дороже всего на свете. Почему землянка не разглядела в своем окружении такого порядочного мужчину? Почему не ответила взаимностью? Почему сбежала в мой мир? Ведь видно же, как он на меня, то есть на нее, Смотрит, как ждет хоть самого маленького шага навстречу. И я, хоть и была всего лишь подменой, не могла не проявить к нему внимания. «Ты на работе поужинал?» «Нет, Айри, не успел». Мужчина едва заметно улыбнулся. «Накормишь?» «Ты себя совсем не жалеешь». Его упрямое игнорирование собственных потребностей меня возмутило. «Идем в столовую, я не хочу, чтобы ты остался голодным». «С удовольствием составлю тебе компанию», — согласился Ян, подхватив меня под руку. Мы вместе спустились к накрытому столу. Мужчина был воодушевлен и благодарен, несмотря на то, что ужин готовила не я. За меня уже все сделали помощницы по хозяйству. Это в доме Айрин я могла быть самостоятельной, не вызывая подозрений. Хотя Илья тогда тоже удивился, что я позаботилась о нем. Видимо, подобный пропуск приема пищи является привычкой для всех земных мужчин. Вообще, удивительный здесь менталитет. Ян ухаживал за мной за ужином, предупредительно подавал приборы и тарелки с едой, внимательно следил, чтобы мой бокал не был пустым. В моем мире мужчина не стал бы проявлять подобное внимание. Скорее ждал бы инициативы от женщины. Стоит признать, мне иногда нравится чувствовать поддержку, защиту в мелочах. Хотя и понимаю, что могу справиться самостоятельно, но все равно приятно. Правда, понимаю я и другое. Все хорошо в меру. И если забота мужчины станет более значительной и постоянной, то я не вынесу подобного счастья. Однако сейчас я своему кавалеру мило улыбалась, поддерживала разговор, который касался наших предпочтений в дизайне. Ведь Ян предложил обустроить несколько комнат в доме на мой вкус. Делала вид, что мне нравятся его идеи. И все же, в определенном смысле, это было притворство. А обманывать Яна мне было тяжело морально, несмотря на то, что замена случилась не по моей вине. В сравнении с искренним отношением Подестова, поддельная влюбленность Бершева выглядит отвратительно и нелепо. Совместный ужин, уже не первый в нашей с Яном семейной жизни, закончился так же, как остальные. Я задумалась и стала отвечать на вопросы не впопад. Только мужчина не в прошлые вечера, не сейчас совсем не рассердился на меня за пренебрежение. Наоборот, проявил понимание. «Ты устала, Айри. Я провожу тебя в комнату». И каждый раз от этого предложения мне становилось не по себе. Конечно, Ян обещал не торопить меня, добиться взаимных чувств, но... Но долго ли он сможет сдерживаться? Однако и отказываться от знака внимания тоже было неправильно. Я не хотела обижать мужчину. Да, наверное. Спасибо. По лестнице мы поднялись молча. Лишь у самых дверей гостевой спальни Ян со мной заговорил. «Доброй тебе ночи, Айри». Он поцеловал мне руку, прежде чем уйти, но все же не нарушил мое уединение. Не было ни приставаний, ни непристойных намеков. За это я испытывала к Яну, который держал свое слово, проявляя терпение и деликатность, огромное уважение. Способна ли я полюбить его со временем? Не знаю. Закрыв за собой дверь, я прислонилась лбом к прохладной поверхности стены, надеясь привести в порядок сумбурные мысли. Оставить прошлое в прошлом можно. И, наверное, это был бы самый правильный вариант, если бы я хотела размеренной, спокойной жизни. Но я не хочу. Забыть недавние события, как страшный сон, не могу. Я не в силах отступить, случайно выяснив намного больше о реальных причинах происходящего в лаборатории. Да, я легкомысленно рассудила, что все выяснила, и начала действовать поспешно, за что и поплатилась. Зато теперь знаю имя моего настоящего врага. Он ответит за каждого погибшего иномирянина. Я не прощу ему унизительного допроса, проведенного с беспредельной злобой. Пусть он верит, что я затаилась, испугалась, забыла о мести. Мне осталось немногое. Выяснить, кто он такой, почему оказался связан с лабораторией и зачем ему эти жуткие опыты. Вряд ли здесь дело только в легком заработке. Размышляя об этом, я мылась, переодевалась в уютную пижаму, причесывала волосы, готовясь ко сну. Выстраивала в голове варианты событий, мои возможные действия, пыталась спрогнозировать последствия. Мне хотелось нанести удар по врагу сразу, действуя на опережение, но благоразумие сдерживало эти порывы. Если опять действовать в одиночку, то можно создать новые неразрешимые проблемы. Это сейчас меня спас Ян. А станет ли он помогать вновь? Хотя то обещание мужчины выглядит весомым. Ты теперь моя жена, можешь во всем на меня положиться. Звучит неплохо, только каковы масштабы его возможной помощи? Он говорил, что мог бы решить вопрос с Ильей, проигнорировал безопасника, ударив Владислава, ради своей любви пошел на конфликт с влиятельным человеком. Однако вряд ли Ян настолько неосмотрителен, чтобы бездумно наживать себе опасных врагов. Просто он уверен в собственной силе, власти, способности отстоять важные для него интересы. К тому же имеет для этого средства и возможности. Целый арсенал в сейфе он держит не случайно. Быть противником Яна нежелательно, но мне повезло оказаться в числе его доверенных лиц. А вот Ренату, в отличие от меня, не повезло с покровителем. По логике, Владислав должен был его защищать, раз уж являлся начальником. А на моем допросе Владислав был в ярости и грозился покарать ученого за темные дела. Это было бы понятно, если бы мужчина не знал о махинациях в лаборатории, и я ему раскрыла глаза на подлых подчиненных. Но он-то знал. Получается, передо мной притворялся? Или же вправду рассердился, только по иной причине? Понял, по чьей вине случилась утечка информации о лаборатории. Круг подозреваемых-то невелик. Или Илья, или Ренат. В таких обстоятельствах не составит труда вычислить виновного. От этих предположений я даже на постели подскочила, хоть уже успела устроиться удобно. Лихорадочным движением скомкала одеяло, пытаясь отвлечься и снять напряжение. С трудом заставила себя лечь обратно и закрыть глаза. Только тревожные мысли все равно не отпускали. Возникли ли у Рената проблемы? Если да, то я в определенной степени виновата. Неприятно. Мне нужно быть уверенной хотя бы для собственного душевного комфорта, что это не так. Это во-первых. Во-вторых, враг моего врага — мой друг. Прописная истина, которая в нашем мире известна каждому. Если Ренат пострадал от нашего общего противника, то совместные действия принесут больше пользы. Попробовать найти его и встретиться. Заодно расспросить о перемещении и отдать украденный мной дневник. Ну, или как-нибудь незаметно сунуть вещь в карман хозяина. Объяснить, что я не выдала себя и его, не хотела подставлять. Поблагодарить за бескорыстную помощь, сказать, что беспокоилась за него. Мысли снова начали путаться, усталость мешала сосредоточиться. Я сама не заметила, как... как погрузилась в сон.